Почувствовав, что падаю, я ухватился рукой за стену. Нельзя закрывать глаза, я обязан. Всем телом я прижался к кирпичам, прислонил для отдыха голову к стене, стараясь не плакать. Нельзя терять времени, надо идти. Опять оттолкнулся от стены и более или менее выпрямился. Ноги проваливались будто в пустоту, и два раза я споткнулся на воображаемой ступеньке. Плохая примета. Что-то теплое ползло по левой руке. Я посмотрел вниз, и все поплыло перед глазами. Кровь сбегала по пальцам и капала на тротуар. Я снова посмотрел вверх на ипподром. Ипподром кружился на месте, уже не зная почему, то ли от жары, то ли от удара, то ли от потери крови. Но я знаю точно, нельзя терять времени. Я должен быть там. Быстрее. Ставим одну ногу впереди другой. Я приказал себе, делай так. Одну ногу впереди другой, и ты придешь. Сосредоточься. Одну ногу впереди, и я пришел. К воротам автомобильной стоянки. Никаких контролеров. Все ушли. В конце дня зрители уже не приедут. Ох, вырвалось у меня в отчаянии, надо идти дальше, надо кого-то найти. Я направился к машинам, за ними ворота в поддок, там много людей, много. Я шел между машинами, держась и опираясь на них, колени подкашивались, машины исчезали в тумане, слабость побеждала, и все меньше и меньше я обращал внимание на пронзительную боль при каждом шаге. Надо кого-то найти, надо найти. Внезапно кто-то рядом позвал меня. «Мэтт!» Я остановился, медленно огляделся. Из Астон Мартина вылезла Мидж и почти побежала ко мне. «Мэтт, мы искали вас. Я вернулась в машину, потому что устала. Где вы были?» Мидж дружески коснулась моей левой руки. «Не трогайте меня!» — хрипло пробормотал я. Она резко одернула руку. «Мэтт!» Она пристально посмотрела на меня. Сначала озадаченно, затем встревоженно, потом взглянула на свои пальцы и на мой рукав. Там проступили яркие красные пятна. «Это кровь!» — вырвалось у нее. Я чуть кивнул, потому что страшно устал. Во рту пересохло. «Послушайте, вы знаете герцога Уэссекса?» «Да, но...» — начала она. «Мидж!» — перебил я. «Идите и найдите его. Приведите его сюда. Понимаю, это звучит глупо, но его хотят убить бомбой». «Как Колина? Но ведь...» «Приведите его, Мидж, пожалуйста», — повторил я. «Я не могу оставить вас в таком состоянии». «Должны». Она с сомнением посмотрела на меня. «Спешите». «Я приведу кого-нибудь помочь вам», — сказала она, легко повернулась на каблуках и быстро направилась к поддоку, потом побежала. Я прислонился задом к сверкающему серому ягуару и думал, как трудно будет помешать Карти Тоду подложить бомбу. Жестянка такая маленькая, что ее можно сунуть, к примеру, в футляр от бинокля. Вероятно, это такая же бомба, как та, что взорвалась в Чироке. Я, наверное, вспотел бы, представив силу взрыва, сконцентрированного в жестянке, если бы уже не был мокрым от крови и пота. «Почему они не идут?» Язык уже еле ворочался от сухости. «Здесь совсем нет воздуха». Я беспокойно поерзал по ягуару. «Когда я скажу герцогу, он должен скрыться где-то в безопасном месте, пока следственная комиссия не разберется с Карти Тоддом». А я бесстрастно наблюдал, как с пальцев на траву капала кровь, и чувствовал, как пропиталась кровью и отяжелела спина пиджака. Я не могу позволить себе купить новую, придется отдать его в чистку и попросить незаметно заштопать дырку от ножа. Себя тоже придется хорошенько подштопать. Харли, конечно, не сохранит для меня работу, а возьмет кого-то другого на мое место. Врачи не позволят мне летать долгие недели. А если пилот сдаст пинту крови как донор, они отстраняют его на месяц, а я невольно потерял больше, чем пинту. Хотя если выпустить из себя пинту, то тоже мало хорошего. Я рывком поднял прижатую к груди голову, Нельзя спать, пока они не придут. Я должен объяснить герцогу.